Уже многие годы этим занимается группа пожилых людей, ветеранов войны, обычно раз в квартал. Комиссия из 9 человек. Деньги складываются в мешок, их несут вот в ту комнату, высыпают на столы. И потом ведется подсчет, составляется акт, и деньги отправляют в банк. Снимает очки, дует на стекла, протирает их замшей. Да, денежная волна схлынула, а эксплуатация замка стоит так дорого. Да и реставрация множества его залов. Вы уже осмотрели замок? Это просто чудо. Все так дорого. Ценные породы дерева для паркета, зеркала, мрамор, мебель, позолота, шпалеры. А в банке у нас сегодня на счету копейки. 160 тысяч долларов. На эти деньги мы закупаем совершенную американскую отопительную систему. И смешно сказать, 250 000 злотых. Вот думаем, стучит себе пальцем в лоб, соображаем, как бы еще добыть денег. Сейчас создаем общество друзей замка. Каждый, кто желает войти в состав друзей, внесет ту или иную сумму, но и льгота. Каждый такой друг замка сможет прийти в него в любой день и час. Вы видели, какая очередь у касс замка? 500 000 туристов в год. Чтобы попасть в замок, варшавянину приходится покупать билет за месяц вперед. Надевает очки, быстро взглядывает на часы, и я понимаю, что наше время истекло. Говорит, ставьте у себя копилку. Испокон веков люди хотят хоть чем-то, хоть небольшой суммой, но помочь истории, сохранению того или иного памятника. Но знаете, идти на почту и посылать нам 200-300 злотых, это примерно рубль, немножко смешно, правда? Да и как-то стыдно, да? А на почте к тому же очередь, да и пыл, порыв пропал, ведь так? А тут увидел замок, копилку, полную денег, взял да и опустил туда бумажку с королем Сверчковским или Людвигом Варинским. Спасибо. Попробуем, если нам разрешат. А кто может такое запретить? Снимает очки, протирает глаза. Хочу вас вот о чем спросить. Знаете ли вы, что в Кёнигсберге до 1939 года жило много поляков? Конечно, была польская кирха, была польская гимназия, польский дом, своеобразный культурный центр, выходила польская газета. Тогда вы, конечно, знаете и то, что во время кровавого крещения в 1939 году почти все поляки, жившие в Кёнигсберге, были либо выселены, изгнаны из своих квартир, домов, загнаны в концентрационные лагеря, либо уничтожены. Газета разгромлена, и польский дом, и гимназия, вы что-то хотите предложить? Не мог бы ваш фонд культуры поставить скромный памятник полякам, когда-то жившим в Кёнигсберге? Это мог бы быть всего-навсего каменный крест с польским орлом и лишь одной цифрой 1939. Знаете, 1939 год — такой сложный год в советско-польских отношениях. Надеюсь, вы все понимаете правильно. Конечно, мы уже об этом думали, но и нам нужна помощь. Письма одной-двух польских общественных организаций с таким вот предложением. Когда я по этому поводу обращался к своему начальству, то мне сказали, вы беспокоитесь, а почему поляки молчат? Поступят от них такие просьбы, ну что ж, будем думать. Надеюсь, что вы тоже меня правильно поняли. Спасибо, такие письма придут. Успеха, и ставьте не одну, а 2-3 копилки, пройдитесь еще по нашему замку, хорошо? Иду из зала в зал. Тихий говор, мягкий топот множества ног. Какие залы! Тронный, приемный, кавалергардский, бронза, хрусталь, картины. А вот пейзажи и нашего художника кёнигсбергца Ловиса Коринта, о котором Альфред Роде сочинил книгу «Юный Коринт», из картин которого создал галерею в замке. Этот художник был настолько знаменит, что кёнигсбергский же скульптор Станислав Кауер изваял его голову наряду со скульптурными портретами великого астронома Николая Коперника, не менее великого философа Иммануила Канта, ученого и мыслителя Гердера. Эти четыре головы из серого камня были укреплены над входом в Бургшуле, в которой я учился в 45-м и 46-м годах. А что же картины Ловиса Коринта? В январе 45-го года они были упакованы в ящики и тоже исчезли. Где-то у меня есть сообщение гражданина ФРГ Густава Менда, служащего замка, что картины были спрятаны в саркофаге Альбрехта Бранденбургского, похороненного в Кёнигсбергском кафедральном соборе. Когда там велись раскопки, вскрыли саркофаг Альбрехта. Надо об этом узнать у Елены Евгеньевны Староженко или у Инны Ивановны Миранчук. Да, какое это чудо! Королевский замок! Таким мог быть и наш Георгенбургский замок, и замок Кёнигсбергский, если бы его не взорвали в конце 50-х годов, и многие другие замки и соборы, стены которых еще и сейчас высятся по всей нашей такой красивой, зеленой, озерной, морской и такой запущенной области. Выйдя из замка, опускаю в копилку две бумажки, 50 злотых с портретом генерала короля Сверчевского, легендарного Вальтера, периода Испанской войны, и 100 Людвига Варинского, крупного общественного деятеля конца прошлого века, чьи дни трагически закончились в Шлиссельбургской крепости. Копилка полна денег. Я еще раз внимательно осматриваю ее. Какая-то она зыбковатая, со стенками из стекла. Стукни, и деньги посыплются. Да что стучать? Ее можно просто целиком погрузить в автомашину. Думаю, что нам такая копилка не подойдет. Ханна-переводчица, которая сопровождает меня в Польше, окликает меня, говорит, что билеты до Гданьска куплены, что номер в отеле заказан, что сейчас мы собираемся и поедем, чтобы переночевать уже в Поморье. Вскоре мы мчимся в поезде «Нептун» в Гданьск. Купе на 6 человек, кресла, в которых можно и спать. Я делаю какие-то записи. Ханна дремлет, уютно укутавшись своей меховой шубкой. Милая, добрая, очень заботливая полька со своими квартирными, бытовыми и сердечными заботами, вся жизнь которой в бесконечных поездках, экскурсиях, отелях, ресторанах, гостях из России, которые порой считают, что иностранная комиссия оплатила не только дорогу, отели и питание, но и прочие услуги вот этой хорошенькой женщины, и которым надо очень тактично, но твердо объяснить, что все это совершенно не так, и что на те командировочные, что они имеют с собой, даже если потратить их сразу в один вечер, причем в не очень богатом ресторане, просто невозможно хорошо посидеть, как они предлагают.